Есть такие вести, что разносятся быстрее дуновения ветра. Само собой, вся местная контора уже прекрасно знала, чья именно я протеже. Поэтому реакцию обедающих энчичекистов на громогласное приглашение Утхана Нахыровича «Леди Анарелтиони, зайдите ко мне после обеда» предсказать было несложно. Перекрестный обстрел взглядами, радостное шу-шу-шу из того угла, где кушали капустные котлетки и попивали морковный сок белокурые дриады, многозначительное хмыканье и характерный такой перестук. «Мило!» Похоже, по крайней мере, третья часть присутствующих уже искренне считает, что столичная штучка заслана специально. Ага, уже бегу стучать и наушничать. Вот только компот допью и сразу, туфельки роняя. Ну и пошла. Все равно Эренрандиру я была пока не нужна. К тому же мне еще форму надо было на складе получить. Так отчего бы не совместить? Я откопировала план здания еще вчера, чтобы не плутать потом. Не буду же я постоянно бегать за орденоносным милордом хвостиком, чтобы элементарно не потеряться. «Проходи, девочка!» Дядя Итхан радостно помахал мне, но из-за стола не вышел. «Присаживайся. Я тебя надолго не задержу. Ты еще не в форме?» Я как раз собиралась сходить на склад. Я улыбнулась, отметив, что в мою сторону дядюшка-орк старательно не дышит. Тоже. Тенденция, однако. Молодец. Ну, как ты? Осваиваешься потихоньку? Да, понемногу. И как? Орк даже дыхание затаил. Все понятно. Это он мамочке моей опасается. Вдруг любимая доченька списком бросится домой под родительское крыло и нажалуется на подлого арчину, подселившего нежную деву в соседке к аморальному и опальному алкашу. А что, свою эскадрилью мулик, конечно, в воздух не поднимет, но вот стукнуть куда следует, чтобы спровоцировать незапланированную проверку, вполне способна. У нее на это хватит и связей, и коварства. А их тут потом комиссиями замучат. Экая я неудобная сотрудница, право слова. Что вы, дядя Итхан, все просто замечательно. «А!» – выдохнул тот. «Ну, славно, славно. А как тебе твой наставник?» «Великолепно!» Нол, орк отчего-то засмущался, застриг ушами и сморщил нос. «Скажи честно, он к тебе не приставал?» «Что вы, дядя Итхан, конечно же нет!» «Ну, смотри, если что не так, не теряйся, сразу мне говори, хорошо? Я Таурендилу обещал, что за тобой присмотрю, так что...» «Но ведь вы уже замечательно за мной присмотрели!» Снова улыбнулась я. «Даже когда я не на службе, то все равно под присмотром. Так?» «Экая ты девочка, языкастая!» Итхан осуждающе покачал головой. «Я же хотел как лучше!» «Разве я недовольна?» Пожал я плечами. «Извините меня, дядя Итхан, но я, по-моему, ни слова против не сказала. Наоборот, я даже рада!» «А...» У начальства верно отлегло от сердца. «Ты это, знаешь что? Ты же не болтушка у нас, правда?» Я молча покрутила головой, мол, не болтушка, нет. «Так вот», — продолжил орк, — «у меня просьба к тебе будет, касательно твоего напарника». «Да?» — я заинтересованно приподняла бровь. «Что-то дяденька Итхан мнется. К чему бы это?» «Ну, ты сама уже видишь». «Эрин – парень хороший, да только не повезло ему. История эта неприятная». «Но все обвинения с него сняли, даже в газетах писали об этом». «Так-то оно так, но ты же сама понимаешь. В нашей системе одного только снятия обвинения мало. Все равно остается этакий осадочек, неприятный. Думаешь, он просто так из столицы сюда рванул?» Я пожала плечами, дескать, «нет, не думаю». «Ну, в общем, такое дело. Парень он хороший». «Дядя Итхан, вы это уже говорили», — нетерпеливо намекнула я. «Да? А, ну да. Хороший, только неустроенный». «Ага, сложненько подобрать приличный синоним к короткому и емкому «раздолбай», да, дяденька орк? Ну, послушаем дальше. «Живет один, Даже все праздники дежурит. Выпивает вот. Немного. Немного? Ну-ну. Но голова у этого ушастого просто золото. Таких хитро-мудрых прохвостов ловил. Горит на работе, просто горит. Я прямо боюсь, как бы совсем не сгорел. Я мгновенно представила себе синеокого Эрин-Рандира в воспламенившемся кителе, рассыпающегося затем красивым курчавым пеплом. О да, зрелище было весьма фееричное. Нол, ты... Это... Орк опять замялся. Ты приглядела бы за ним, а? Живете теперь рядом, да и вообще. Он при тебе-то поосторожней будет. Эрин парень порядочный и ответственный. Лишнего себе не позволит. О да, злорадно подумала я, воистину. Он не позволил себе лишнего, даже вчера. Парень он хороший, в третий раз начал дядя Итхан. И тут я не выдержала. Дядя Итхан, я все поняла. Для пущего эффекта я прижала ладонь к груди. Присмотрю, непременно присмотрю. Умница, воодушевился орк. А то ведь пропадет же эльфище. Такой ведь эльфище пропадет. Но вы мне его прямо сватаете, я невинно улыбнулась. Орк поперхнулся, закашлялся и побурел. Нол, да ты что? Чтобы я, дочку Таурендила, без его ведома. Да он же с меня шкуру спустит, родитель твой. А Аэриен то, что останется, своим тварем летучим скормит. А вообще-то, начальник немного попыхтел и небрежно заметил. Ты бы пригляделась, девонька, а? Парень он хороший. Следующие минут 15 были посвящены перечислению достоинств моего напарника. Особенно отмечались скромность и благородство. Светлая и холодная голова, чистые руки и горячее сердце. В общем, целый букет добродетелей, омрачаемый лишь неустроенной личной жизнью. Несколько ошарашенная таким всплеском красноречия, я кивала, понимающе улыбаясь, и периодически вставляла «да-да», а дядюшка Итхан разливался соловьем. Прямо как торговец, расхваливающий товар. По завершению этой горячей речи я уяснила несколько важных вещей. Первое – Эрин-Рандир – парень хороший. Сложно было не запомнить, ведь я эту фразу прослушала уже раз 7 или 8. Второе. Его надо спасать. От чего именно надо спасать легендарного и орденоносного, я понимала смутно. А уж как именно должны проводиться спас работы, вообще осталось сокрыто за пеленой хмыканья и недомолвок. Но не суть. Спасать так спасать. Третье. Слегка отощавшего на казенных харчах синеглазого рыцаря мне ни в коем мере не сватают. Как можно? Без ведома и разрешения моих грозных родителей. Без благословения моих воинственных братьев. Почему-то чем дальше, тем больше у меня создавалось впечатление, что дядя Итхан где-то темнит. Читать мысли начальства невежливо и нехорошо, да и наверняка у орка неплохой ментальный блок стоит. Короче, я не рискнула, хотя искушение и было велико. И четвертое. Я должна немедленно возблагодарить судьбу за то, что мне в напарнике и в соседе достался такой замечательный, такой сугубо положительный товарищ. И не надо обижаться на дядюшку Итхана, который только ради меня и старается. И еще неизвестно, кто там за кем должен присматривать. С самым серьезным видом, на который была способна, я поблагодарила судьбу и дяденьку орка, еще раз заверила его в том, как я ценю оказанную мне честь, и высокое доверие, и откланялась всеми силами, стараясь подавить нездоровое хихиканье. Я дотерпела аж до женского туалета. Хвала знаменитой эльфийской выдержке. Но в тишине туалетной кабинки меня все-таки накрыло. Воспоминание о смущенно предыдущем ушами дяденьки Итхане оказалось сильнее и выдержки, и хладнокровия. Я согнулась пополам, и несколько раз сдавленно то ли хрюкнула, то ли всхлипнула, так что слезы навернулись. Сваха. Ну, чистейшей воды сваха. Как необъезженного грифона продает, выражаясь словами моей мамочки. Пригляди и позаботься. Ага, и пригляжу, и позабочусь. Раз уж начальство приказало, то почему бы и нет? Тем более, что о таком достойном объекте я и сама не прочь позаботиться. Все еще шмыгая носом, я вывалилась из кабинки к умывальнику, перепугав уборщицу Дриаду. Ой-ой, она же решит, что я там рыдала. Я и верно рыдала от смеха. Ну какие слухи поползут, а? На второй же рабочий день новая сотрудница в туалете плачет. Ах, Зелентис! Придав физиономии максимально торжественное и холодное выражение, я потопала на рабочее место, рассудив, что шеф уже должен был вернуться со своего важного совещания с коллегой Дроу, а я ему еще письмо брата не показала. Непорядок.